Часть вторая. Глава первая. Порядок нашего повествования требует, чтобы мы возвратились несколько назад. Читатели, вероятно, не забыли, что Кирша, поддержав с честью славу искусного колдуна, отправился в провожании одного слуги обратно в дом приказчика. Ему хотелось выведать, долго ли пробудет Юрий в доме боярина Шалонского, и когда оставит его, то по какой отправится дороге. Кирша был удалой наездник, любил подраться, попить, побуянить, но и в самом пылу сражения щадил безоружного врага, не забавлялся, подобно своим товарищам, над пленными, то есть не резал им ни ушей, ни носов, а только, обобрав с ног до головы и оставив в одной рубашке, отпускал их на все четыре стороны. Правда, это случалось иногда зимою в трескучие морозы, но зато и летом он поступал с ними с тем же самым милосердием и терпеливо сносил насмешки товарищей, которые называли его отцом Киршею и говорили, что он не запорожский казак, а баба. Вечно мстить за нанесенную обиду и никогда не забывать сделанного ему добра — вот правило, которому Кирша не изменял во всю жизнь свою. Юрий спас его от смерти, и он готов был ежедневно подвергать свою жизнь опасности, чтобы оказать ему хотя малейшую услугу, а посему и неудивительно, что ему весьма хотелось знать, скоро ли и куда поедет Юрий. Когда он сошел с боярского двора, то спросил своего провожатого, не знает ли он, как долго пробудет у них Милославский. — Не знаю, — отвечал отрывисто слуга. — А не можешь ли, молодец, спросить об этом у его служителя? — Нет. — Нет? — Ну, если ты не хочешь, так мне можно с ним поговорить. — Нет. — А если я пойду сам искать его? — Я не пущу тебя. — А если я тебя не послушаюсь? — Я возьму тебя за ворот. — За ворот? — А если я хвачу тебя за это кулаком? — Я кликну людей, и мы переломаем тебе ребра. — Коротко и ясно. — Так мне никак нельзя его видеть? — Нет. — А скажи, пожалуйста, все ли боярские холопи такие медведи, как ты? Попадешься к ним в лапы, так сам узнаешь. Спасибо за ласку. Не на чем. В продолжение этого разговора они подошли к приказчиковой избе. Слуга, сдав Киршу с рук на руки хозяину, отправился назад. Веселое общество пирующих встретило его с громкими восклицаниями. Все уже знали, каким счастливым успехом увенчалась ворожба запорожца. Старая сенная девушка, бывшая свидетельницей этого чудного излечения, бегала из двора во двор как полоумная, и радостная весть со всеми подробностями и прекрасами, подобно быстрому потоку, распространилась по всему селу. «Милости просим, батюшка, милости просим», — сказал хозяин, сажая его в передний угол. «Расскажи нам, как ты вылечил боярышню? Ведь она точно была испорчена. — Да, хозяин, испорчена. — Правда ли, — спросил дьяк, — что лишь только ты вошел в терем, то Анастасия Тимофеевна залаяла собакою? — И нет, Мемнон Филиппович, — возразил один из гостей. — Татьяна сказывала, что боярышня запела петухом. — Ну вот еще, — вскричал хозяин, — неправда. Она куковала кукушкою, а петухом не пела. «Помилуй, Фома Кондратич!» — перервала одна толстая сваха. «Да разве Татьяна не при мне рассказывала, что боярышня изволила выкликать всеми звериными голосами?» «Татьяна врет», — сказал важно Кирша. «Когда я примусь нашептывать, так у меня хоть какая кликуша язычок прикусит.

Без тебя знатная была работа. Купчина богатый, а клади-то в повозках, клади. Да и серебреца нашлось довольно. Мне сказывали, ты опять в дорогу. — Да, черт побери, — отвечал кто-то сиповатым басом. — Не дадут соснуть порядком. Я думал, что недельки на две отделался, не тут-то было. Боярин посылает меня в ночь на Нижегородскую дорогу верст за 40. — Зачем? — А вот изволишь видеть. Тут несколько слов было сказано так тихо, что Кирша не мог ничего разобрать. Потом сиповатый голос продолжал. Он было сначала велел мне за ним только присматривать, да, видно, после обеда передумал. — Ты знаешь, чай, в верстах в 10 от Нижнего овражек в лесу? — Как не знать? — Туда передом. 4 молодцев уже отправили, а я взялся поставить им милого дружка, понимаешь? — Разумею. Дал раза, да и концы в воду. За все про все отвечай, нижегородцы, их дело, да и все тут. Не вовсе так, любезный. Слугой-то торговаться не станем, а господина велено живьем захватить. Да кто этот Милославский? Какой-то боярский сынок. Он, слышь ты, приехал из Москвы от Гонсевского, да что-то под лад не дается. Детина бойкий. Говорят, будто бы он сегодня за обедом чуть-чуть не подрался с боярином. — С боярином? — Но, брат, видно же, сорви голова. — Видно так. И правду матку сказать, если он живой в руки не дастся. — Так что ж, рука, что ли, дрогнет? — Не то чтоб дрогнула, да пора честь знать, Прокофьич. — Полно, брат Омляш, прикидывайся с другими. Не он первый, не он последний. А что ты думаешь? И то сказать, одним меньше, одним больше, куда ни шло. Вот о сапоженках стану говеть, так за один прием все выскажу на исповеди. А там, может, статься... В монахи, что ли, пойдешь? В монахи не в монахи, а пудовую свечу поставлю. Не все грешить, Прокофьич, душа надобна. Тут голоса замолкли. Кирша заметил в плетне небольшое отверстие, сквозь которое можно было рассмотреть все, что происходило на соседнем дворе. Он поспешил воспользоваться этим открытием и увидел двух человек, входящих в избу. Один из них показался ему огромного роста, но он не успел рассмотреть его в лицо, а в другом с первого взгляда узнал земского ярышку, с которым в прошедшую ночь повстречался на постоялом дворе. Открыв столь нечаянным образом, что Юрий должен отправиться по Нижегородской дороге, и желая предупредить его о грозящей ему опасности, Кирша решился пуститься на удачу и во что бы ни стало отыскать Юрия или Алексея. Но едва он вышел за ворота, как вооруженный дубиною крестьянин заступил ему дорогу. — Пусти-ка, товарищ, — сказал Кирша, стараясь пройти. — Не велено пускать, — отвечал крестьянин. — Не велено. — Как так? — Да так-ста. — Не приказано, вот и все тут. — Не приказано, так не пускай, — сказал Кирша, возвращаясь во двор. — Да не пройдешь и в задние ворота, — закричал ему вслед крестьянин, — и там приставлен караул. — Так я здесь, в западне. — Ах, черт побери! — Эй, слушай-ка, дядя, пусти. Мне только пройтись по улице. Я тебе толком говорю. Слышь ты, заказано. — Да кто заказал-то? — Приказчик. — Зачем? А лукавый его знает. Он спросил у него самого. «Эй, дорогой гость, куда?» — закричал приказчик, показавшись в дверях избы. «Скоренько проснуться изволил». «Господин приказчик», — сказал весьма важно Кирша, — «ради чего ты вздумал меня держать у себя под караулом? Разве я мошенник какой?» «Не погневайся, Я приставил караул, пока спал, а теперь тотчас сниму. Эй ты, Терешка, ступай домой. Я у тебя в гостях, хозяин, а не в полону и вольно идти, куда хочу. Вот то-то и есть, что нет, любезный. Боярин строго наказал не выпускать тебя на волю. Да неужто в самом деле он захочет задержать меня насильно? От него приказано, чтобы я угощал тебя и сегодня, и завтра, а послезавтра хоть чем свет возьми деньги до коня и ступай себе с Богом на все четыре стороны. Но было из чего караул представлять. Да я и сам хотел еще денек отдохнуть. На кой черт мне торопиться? Ведь не везде даром кормить станут. Тимофею Федоровичу не угодно, чтоб ты показывался гостям. — Так вот что! Он опасается, чтоб я не проболтался кому-нибудь из поляков, что невеста пана Гонсевского была испорчена. — Видно так. — Стану я толковать об этом. Да из меня дубиную слова не вышибешь. Что это, хозяин, не как на барском дворе песни поют? Поглядел бы я, как бояре-то веселятся. Что ты, брат? Неравно Тимофей Федорович тебя увидит, сохрани Боже, беда. Так Господь с ними. Пусть они веселятся себе на боярском дворе, а мы, хозяин, попируем у тебя. Да, кстати, вон и гости опять идут. Как же, любезный, и сегодня, и завтра целый день все бражничают у меня. Толпа родственников, перед которую важно выступал волосной дьяк, подошла к приказчику. Молодые вышли их встречать на крыльцо, и через минуту изба снова наполнилась гостьми, а стол покрылся кушаньем и различными напитками. Тем из читателей наших, которым не удалось постоянно жить в деревне и видеть своими глазами, как наши низовые крестьяне угощают друг друга, без сомнения покажется невероятным огромное количество браги и съестных припасов, которое может поместить в себе желудок русского человека, когда он знает, что пьет и ест даром. Но всего страннее, что тот же самый человек, который съест за один прием то, чего какой-нибудь итальянец не скушает в целую неделю, в случае нужды готов удовольствоваться куском черного хлеба или небольшим сухарем и не поморщится, запивая его плохой колодезной водою. В храмовые праздники церковный причет обходит обыкновенно все домы своего селения. Не зайти в какую-нибудь избу — значит обидеть хозяина. Зайти и не поесть — обидеть хозяйку. А чтоб не обидеть ни того, ни другого, иному церковному старости или дьячку придется раз 20 сряду пообедать. Это невероятно, однако ж справедливо, и мы должны были сделать это небольшое отступление для того, чтобы заметить нашим читателям, что немало не погрешаем против истины, заставив гостей приказчика почти беспрерывно целый день пить, есть и веселиться. Но не все гости веселились. На сердце запорожца лежал тяжелый камень. Он начинал терять надежду спасти Юрия. Напрасно старался он казаться веселым. Рассеянные ответы, беспокойные взгляды, нетерпение, задумчивость — все изобличало необыкновенное волнение души его. К счастью, прежде чем хозяин мог это заметить, одна счастливая мысль оживила его надежду. Взоры его прояснились, он взглянул веселее и, обращаясь к приказчику, сказал: «Знаешь ли что, хозяин? Если мне нельзя побывать на боярском дворе, то не можно ли заглянуть на конюшню?» «Нельзя, любезный. Я должен быть при тебе неотлучно. А ты видишь, у меня гости. Да что тебе вздумалось?» «А вот что. Помнишь, ты говорил мне о вороном персидском аргамаке? Меня раздумье берет. Хоть я и люблю удалых коней, ну да если он в самом деле такой зверь, что с ним и ладу нет. — Да, брат, больно лих. — Вот то-то, чтоб маху не дать. Если мне самому нельзя идти на конюшню, то хоть его вели сюда привезти. Приказчик задумался. — Привезти-то можно, — сказал он наконец, — но уговор лучше денег. Любуйся им как хочешь, но верхом не садись. — Да как же я узнаю, годится ли он для меня или нет? Позволь на нем по улице проехать. — Нет, дорогой гость, нельзя. — Нельзя так нельзя, вели хоть так привезти. — Андрюшка, — сказал приказчик одному молодому парню, который прислуживал за столом, — сбегай, брат, на конный двор, да вели конюхам привезти сюда вороного персидского жеребца. Кирша, поговорив еще несколько времени с хозяином и гостьми, встал потихоньку из-за стола. Он тотчас заметил, что хотя караул был снят от ворот, но зато у самых дверей сидел широкоплечий крестьянин, мимо которого прокрасться было невозможно. Запорожец отыскал свою саблю, прицепил ее к поясу, надел через плечо нагайку, спрятал за пазуху кинжал и, подойдя опять к столу, сел по-прежнему между приказчиком и дьяком. Помолчав несколько времени, он спросил первого, весело ли ему будет называться дедушкою. — Как же, — отвечал приказчик. Я и сплю, и вижу, чтоб завестись внучатами. Пора, шестой десяток доживаю. — А что бы ты хотел для первой радости? — Внука или внучку? — продолжал запорожец. — Вестима, внука. Девка — товар продажный. Не успеет подрасти, ан, глядишь, и сбывай с рук. — А я, прошу не погневаться, — сказал дьяк, — хочу не внука, а внучку. — А почему так? — спросил хозяин. — Да так. Скоро ли от внука-то детей дождешься? Дедом быть весело, а прадедом еще веселее. — Не успел дочери выдать, да уж о правнуках думаешь. Пустой я сват. Дай, Господи, внука. — Пошли, Господи, внучку. — Так не будет же, по-твоему. — Ан будет. И если святые угодники услышат грешные мои молитвы... — Послушайте, господа честные, — перервал Кирша, — ну, если я услужу вам обоим? — Как так? — спросили вместе дьяк и приказчик. — А вот как? Если я захочу, то молодая родит двойню, мальчика и девочку. — Тот! — Да бы знатно! — вскричал приказчик. — Я стал бы лелеять внука, а я нянчить внучку, — примолвил дьяк. — Да не издеваешься ли ты над нами? — Права нет. — Послушай, хозяин, — продолжал Кирша вполголоса, — припаси мне завтра крупичатой муки да сотового меду. Я изготовлю пирожок, и, как молодые его покушают, то через 9 месяцев ты с внуком, а он с внучкою. — Неужто в самом деле? — вскричал приказчик. — Уж я вам говорю. Припасите 2 зыбки, да приискивайте имена для новорожденных. — Я назову внука Тимофеем в честь боярина, — сказал приказчик. — А я внучку Анастасии в честь боярышни, — примолвил дьяк. «Так за здравие Тимофея и Анастасии!» — возгласил торжественно Кирша, приподняв кверху огромный ковш с брагою. «Многие лета! Многие лета!» — воскликнули все гости. «Ах ты, родимый!» — сказал приказчик, обнимая запорожца. «Чем мне отслужить тебе?» «Послушай-ка, если я...» К 3 боярским корабленникам прибавлю своих 2, 3, ну, куда ни шло, 4 алтына. Нет, хозяин, не такое дело. За это мне денег брать не велено. А если хочешь меня потешить, так не пожалей завтра за обедом романеи.

«Ох, сват!» — сказал приказчик. «Недаром у меня сердце замирает. Ну, если... Упаси Господи!» «Нет!» — продолжал он решительным голосом, схватив Киршу за руку. «Воля твоя, сердись или нет, а я тебя не пускаю. Как ускачешь из села?» «Право! А золотые-то боярские корабленники? Небось, вам оставлю? Вот дурака нашли!» «А что ты думаешь, сват?» — продолжал приказчик, убежденный этим последним доказательством. «В самом деле, черт ли велит ему бросить за даром три корабленника?» «Ну-ну, быть так! Оседлайте коня!» В две минуты конь был оседлан. Толпа любопытных расступилась. Кирша оправился, подтянул кушак, надвинул шапку и, не торопясь, подошел к коню. Сначала он стал его приголубливать, потрепал ласково по шее, погладил, потом зашел с левой стороны, и вдруг, как птица, вспорхнул на седло. «Дальше, ребята, дальше!» — закричали конюхи. «Смотрите, какая пойдет потеха!» Народ отхлынул, как вода, и наездник остался один посреди улицы. Не дав образумиться вихрю, Кирша приударил его нагайкою. Как разъяренный лев, дикий конь встряхнул своей густой гривой и взвился на воздух. Народ ахнул от ужаса. Приказчик побледнел и закричал конюхам: «Держите его! Держите! Ахти, не быть ему живому! Держите, говорят вам!» «Да, черт его теперь удержит», — сказал один из конюхов. «Как слетит наземь, так мы его подымем». «Ах, батюшки!» — продолжал кричать приказчик. «Держите его! Слышите ли, боярин приказал мне угощать его завтра, а он сегодня сломит себе шею. Господи, господи, страсть какая! Ну, пропала моя головушка!» Меж тем удары калмыцкой плети градом сыпались на вихре. Бешеный конь бил передом и задом, с визгом метался направо и налево, загибал голову, чтоб схватить зубами своего седока, и вытягивался почти прямо, подымаясь на дыбы. Но Кирша как будто бы прирос к седлу и продолжал, не уставая, работать нагайкою. Толпа любопытных зрителей едва переводила дух, все сердца замирали. Более получаса прошло в этой борьбе искусства и ловкости с силою. Наконец, полуизмученный вихрь, соскучив бесноваться на одном месте, пустился стрелою вдоль улицы и, проскакав с версту, круто повернул назад. Кирша пошатнулся, но усидел. Казалось, неукротимый конь прибегнул к этому способу избавиться от своего мучителя, как к последнему средству, после которого должен был покориться его воле. Он вдруг присмирел и, повинуясь искусному наезднику, пошел шагом, потом рысью описал несколько кругов по широкой улице и, наконец, на всем скаку остановился против избы приказчика. — «Жив ли ты?» — вскричал приказчик. — «Ну, молодец!» — сказал один из конюхов, смотря с удивлением на покрытого белой пеною аргамака. — «Тебе и владеть этим конем!» — «А я так не дивлюсь!» — продолжал дьяк, обращаясь к приказчику. — «Ведь я говорил тебе, не сам сидит, черти держут!» — «Слезай проворней, любезный, — продолжал приказчик, — пока ты не войдешь в избу, у меня сердце не будет на месте». — «Не торопись, хозяин, — сказал Кирша, — дай мне покрасоваться». — «Не подходите, ребята, — закричал он конюхам, — не пугайте его». — «Но теперь не задохнется, — прибавил запорожец, дав время коню перевести дух. — «Спасибо, хозяин, за хлеб, за соль. Береги мои корабленники, Да не поминай лихом! — Как? Что? — закричал приказчик. Вместо ответа запорожец ослабил поводья, понагнулся вперед, гикнул и, как молния, исчез из глаз удивленной толпы. — Держите его! Держите! — раздался громкий крик приказчика, заглушаемый общим восклицанием изумленного народа. Но Кирша не опасался ничего. Поставленный на въезде караульный, думая, что сам сатана в виде запорожца мчится к нему навстречу, сотворив молитву, упал ничком наземь. Кирша перелетел на всем скаку через затворенную околицу, и, когда спустя несколько минут он обернулся назад, то построенный на крутом холме высокий боярский терем показался ему едва заметным пятном, которое вскоре совсем исчезло в туманной дали густыми тучами покрытого небосклона.